Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас с вами очень сложная тема, и вряд ли мы будем обсуждать ее один вечер. Я думаю, что к ней нужно возвращаться периодически. Эта тема – образ Бога в человеческой душе. Как мы представляем себе наше общение с Богом? Как мы представляем себе образ Бога в мире сегодня, сейчас? Чувствуем ли мы его? Существует ли он для нас? По всей видимости, великий эксперимент по упразднению религии, проведенной нашей страной, не удался. В ходе этого эксперимента выяснилось лишь, что свято место пусто не бывает, поскольку при попытке вытеснить образ Бога из человеческой души, его место все время пытаются занять что-то очень неприятное и очень агрессивное, по всей видимости, остаток инстинктов, переполняющих человеческую душу. Однако заблудиться в современной религии, религиозной литературе, множестве мнений очень тяжело. Очень легко. Поэтому давайте не будем блуждать. Давайте попробуем поделиться друг с другом, как мы чувствуем ощущение присутствия высшего начала в нашей ли душе, вне нас. Наверное, нет ничего важнее, чем послушать вот такие вот ощущения друг друга. Может быть, даже, думаю я иногда, этим ощущениям не очень нужны комментарии. Наша студия находится в Москве, и поэтому сегодня, как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. 956-1514 – это телефон в Москве, 095 – код города, если кто-то этого не помнит, 095-956-1514. Как вы в реальности ощущаете Бога? Как вы можете подсказать другим, что вы способны, что они тоже способны его почувствовать? Вот такая новая для нас тема передачи. Давайте попробуем вместе поговорить. Ну и, конечно, помогать нам будет религиозная музыка. В 70-х годах фурор наделала группа бенедиктинских монахов из испанского монастыря Санкто-Доминго-дель-Силос. Они по популярности на некоторое время затмили в 70-х годах даже рок-группы. Мы сегодня послушаем композиции в исполнении этого замечательного мужского хора. Может быть, они помогут нам почувствовать, сконцентрироваться на этом таком необыкновенно важном для человека ощущении. Ощущении силы, доброй силы, благой силы. Или, может быть, нет, которая всегда существует где-то рядом с нами. Ждем ваших звонков. 956-1514. Хор монастыря Санкто-Доминго-дель-Силос. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. Светлана Валентиновна из Брянска дозвонилась нам, поэтому мне бы хотелось без очереди пропустить ее в эфир. Доброй ночи, Светлана Валентиновна. Доброй ночи. Я хочу рассказать вот что. Бог для меня – это моя совесть, честность и любовь к ближнему. Расскажу я, как я пришла к вере. 20 лет тому назад на нервной почве у меня было очень-очень плохо с глазами. Полтора месяца я лечила у врача глаза, но результаты были плачевными. Я не расставалась со светозащитными очками, дома окна были зашторены, мне было больно приоткрывать глаза. И вдруг какой-то внутренний голос сказал мне: «Самое лучшее лекарство – это установить душевный покой». Я обратилась к молитве оптинских старцев. Приоткрою чуть глаза, прочту первую строчку, хожу по комнате и повторяю ее много-много раз, пока не выучу. И так учила до конца эту молитву. Где-то через два дня я ее выучила. Обратила внимание на то, что с каждой выученной строчкой появлялся кирпичик крепости моего здоровья. Всей душой, всем сердцем я учила молитву эту. Через неделю я стала чувствовать намного лучше. И я поняла, что Бог – это любовь. Затем выучила все утренние молитвы и стала читать Библию. Третий раз я читаю Библию, и каждый раз нахожу все новое. Библия для меня – это источник силы и умение сопротивляться жизненным трудностям. В Библии Бог разговаривает со мной. А в молитвах я с Богом. В понедельник в нашей передаче «Серебряные нити» меня поразила корявость высказывания одной из участниц передачи. А разве Богородица умеет чинить автобусы? Пусть простит меня эта женщина с откровенностью. Разве ей неведомо, как благословляли на ратные подвиги защитников нашего Отечества иконы Божьей Матери, как отступал противник, когда ему было видение Святой Богородицы. Все это можно прочесть в православном календаре. В пятитысячной молитве я постоянно читаю следующее: «О Пресвятая Владычица Богородица, воскреси мою душу и даруй мне постоянную готовность к подвигу». Это не надо никаких рапир, это надо умение сопротивляться всем своим невзгодам жизненным. Спасибо, Светлана Валентиновна. Спасибо. Я, не обижайтесь на меня, просто очень много времени мы не можем, к сожалению, слушать одного человека в эфире, но я хочу сказать две очень важные вещи. Спасибо вам большущее, потому что, может быть, для нас сегодня нет важнее слов для всех. Для врачей, пациентов, весь мир делится на эти две великие категории. Может быть, нет важнее этих слов. «Воскреси мою душу», поскольку так часто мы об этом забываем. И кроме того, Светлана Валентиновна дала то определение, которое сегодня множество было звонков к нам на автоответчик, но там не прозвучало этого определения. Может быть, то же самого важного, что Бог – это голос, знакомый каждому из нас голос, который мы или слышим, или нет, и знаем, как голос совести. Между прочим, не только священники, но и мои коллеги стали интересоваться этим голосом. Один из ведущих психологов в новом направлении, существующем несколько десятилетий, ну, пока, конечно, не несколько десятилетий в нашей стране, так называемой трансперсональной психологии. Роджер Уолш однажды решил послушать свой голос, внутренний голос. Нет, никакого раздвоения сознания не было. Он просто задавал себе какой-то вопрос и старался концентрироваться на тех мыслях, которые поднимаются откуда-то из глубины души. Они не звучали никакими отдельными голосами. Эти ответы просто приходили. А он пытался спонтанно записывать то, что приходило ему в голову. Так появилось 3 тома удивительной книги, которая позднее получила название «Разговоры с Богом». Она есть и на русском языке. Этот Бог или этот образ Бога Уолш обнаружил внутри самого себя, постоянно существующим и как бы говорившим о знаниях, которых всем нам не достает и которые, как очень часто выясняются, прячутся внутри. Спасибо, Светлана Валентиновна. Доброй ночи, Элеонора. Здравствуйте. Я вам благодарна за эту передачу. Дело в том, что вы спросили, как я ощущаю Бога. Угу. Он дает радость. Потому что в этом мире скорби он имеет радость. И говорит, вы эту радость никто не отнимет ее. Это так нас утешает и так ободряет. И когда Бог вселяется в сердца наши верою, как написано в Новом Завете, сам Христос начинает действовать во мне. Дела милосердия, сострадания, всепоможения. И дает дары Святого Духа. Это... Значит, дар исцеления, дар знания. В общем, даже старушка, которая не читала Новый Завет, например, да, имеет знания от Бога. Она говорит... Не сердитесь, Элеонора, я перебью вас. Но знания и дары – это что-то следующее. Наверное, об этом тоже нужно говорить. Говорить, ну, просто на светском, современном нам с вами языке. А вот радость – это необыкновенно, как мне кажется, важная вещь, потому что мы порой просто не понимаем, какое количество радости в реальной жизни мы с вами потеряли. Мы все время здесь в серебряных нитях спрашиваем друг у друга, а не разучились ли мы радоваться? Поскольку слово «радость» в нашей реальной жизни очень часто заменяется словом «удовольствие». А радость, что это такое? Это еще один вопрос, который необыкновенно важно себе задать. Умею ли я радоваться или умею только получать удовольствие от телевизора, от выпивки, от детектива? Где-то в глубине души, если повернуть свой взгляд внутрь, всегда живет некая точка радости и надежды. И очень часто оказывается, что эта точка и есть Бог. Доброй ночи, Юля. Спасибо, Элеонора. Здравствуйте. Да-да. Я звонила, наверное, вам на прошлой неделе. Да, я последовала вашему совету, и у нас с мамой опять возникла такая ситуация. Я просто как перешагнула через себя и подошла к маме и сказала: «Мам, ведь я тебя очень люблю. Давай не будем больше ссориться». И как бы после этого мы с ней больше уже не возникало негативных ситуаций. А сегодня я хотела бы сказать спасибо вашей передаче за это, за то, что вы помогаете людям и за то, что многие люди здесь находят решение своих проблем. Да. Юля, и все-таки вам 14, я правильно помню? Да. Скажите мне, пожалуйста, Бог есть? Для кого-то есть. Не, для кого-то не важно, для вас. Да. Вот, на секундочку, для нас. Закройте глаза. Как вы ощущаете, что такое Бог? Я Вот первое, что приходит вам в голову. Уж не сердитесь, такой тест психологический. В ночи. Ну, для меня это свет. Просто свет, который ничем затмить нельзя. Свет, который светит откуда? С неба. С неба. Да. Вы его видите или чувствуете? Я его вижу. Спасибо большое, Юля, потому что вы сейчас говорите, может быть, еще одну необыкновенно значимую для меня и очень для многих вещь. Вещь, которую мы тоже разучились понимать. Почти во всех религиях мира, когда человек ощущает присутствие Бога, он ощущает его как свет. Очень многие мистики и не мистики, люди, которые писали свои воспоминания об ощущениях Бога в своей душе, они говорили о том, что в самых опасных, критических, порой смертельно опасных жизненных ситуациях, например, под водой, когда они могли выплыть после водолазной работы, они вдруг видели зоны более светлые, чем все остальные. Инстинктивно двигались в эти зоны и таким образом спасались. Очень разные имена имеют этот свет в разных религиях. Я сейчас не хочу эти имена перечислять. Но очень интересно, что ваш звонок, Юля, как бы напрямую связан со звонком Элеоноры. Потому что великие христианские мистики, когда их спрашивали, для чего они прошли такой невероятный путь аскезы, вот святой Афанасий Великий, например, отвечали удивительно простые вещи, такие понятные для нас. Да потому что это самая большая радость, самое большое удовольствие, которое может быть в жизни, это встреча с этим светом и его ощущение внутри нашей души. Поскольку когда душа освящена, когда она чувствует присутствие этого света в себе, фаворский свет в данном случае я имею в виду, ничего более прекрасного, великого и возвышенного на свете просто не может существовать. Поэтому как бы все остальные человеческие деяния на фоне этой радости, этого удовольствия становятся абсолютно бессмысленными. Тут очень много разных интересных сравнений. Но тем не менее, Бог как свет, который светит в абсолютно реальном пространстве, показывая светом и в прямом смысле, и в переносном, направление движения. Это необыкновенно точная и очень часто встречающаяся примета. И еще одна вещь, которая может быть очень важна, Юля. Вот когда вы просто дали понять маме, что вы ее понимаете, что вы ее слышите, слышите ее невысказанные поступки и ее невысказанную боль. Этого света сразу стало чуточку больше, потому что Бог, он всегда в понимании другого. Правда, Юля? Да. Спасибо вам большое. Звоните нам, пожалуйста. Доброй ночи, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поделиться опытом самоисцеления. Я вот страдаю некоторой болезнью, и когда я читаю молитву, вы называете ее Иисусом, как-то по одной из передач, это из Библии, я ее выучил, и она мне совершенно определенно помогает. Страхи и тревоги уходят, потихонечку уходят, и мне как бы можно с этой болезнью уже жить легче. Это совершенно определенно. Вот даже молитву я сам себе выбрал из двух слов всего. Господи, помилуй. И как бы рукой снимает все эти страхи и тревоги. Я очень надеюсь, что, может быть, кому-то это понадобится, и кто-то будет, как бы... если воспользуется. Вот это очень зависит от, на самом деле, ваших желаний, дорогие радиослушатели. Потому что Иисусова молитва – это ведь целая поэма русской мистики, русской богословской мысли, исихиазма. И мы можем специально поговорить однажды, может быть, не в ближайшие дни, мы можем поговорить об Иисусовой молитве, о том, что это такое, какие интересные человеческие переживания, человеческий опыт с ней связаны. Только для этого вы должны позвонить нам на автоответчик. Напоминаю, с 7 часов вечера по телефону 956-15-14 работает автоответчик. И сказать: да, мы хотели бы поговорить на такую и такую тему. И мы, естественно, мы программа, которая существует для того, чтобы мы с вами лучше научились понимать и чувствовать друг друга. Кроме того, хочу сказать, что нам можно писать. Если я, по-моему, вот здесь, в федеральном эфире, ни разу не называл наш адрес. Наш адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити». 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити». И в этой программе мы размышляем, в сегодняшней программе мы размышляем об ощущении Бога, о нашей интуиции по отношению к Богу в мире и в нашей душе. И у нас еще есть немножко времени, чтобы поговорить об этом по московскому телефону 956-15-14. Группа бенедиктинских монахов из монастыря Санто-Доминго дель Силас помогает нам сосредоточиться на этой теме. Exulta ad Deo, aiuta in nos. программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Отмена религии не удалась, и ваши звонки со всей несомненностью свидетельствуют об этом. Ну, не нравится человеку, не удовлетворяет его. Его положение самого сильного и за все отвечающего существа в мире. Ну, конечно, мы слышим и противоположные точки зрения. И вот, например, один звонок, прозвучавший на автоответчике до эфира. Александр Геннадьевич, иногда в передачах вы упоминаете Бога. А я вот противоположного мнения. Потому что в жизни не видно, не чувствуется никаких признаков божеских деяний. Какое бы зло на земле ни делалось, оно не наказывается Богом. Только когда милиция разведает, допытается, узнает, кто совершил злодеяние, вот тогда наступает возмездие. Теперь, даже сама земля-то устроена как жестоко. Если она создана Богом, отчего же она так жестоко устроена? С полюсов ледяные полюса, а в середине по экватору жаркая пустыня. Ну действительно, что же за безобразие это такое? Холодные полюса и жаркая пустыня. Но вот что интересно, на что я хочу обратить ваше внимание. Даже в такой человеческой позиции Бог все время присутствует. Он присутствует явно или неявно, как противник, как объект некого нашего с вами метафизического бунта, перед которым мы пытаемся восстановить свое человеческое достоинство. Мы как будто все время бросаем кому-то вызов, как Иов на гноище. И, может быть, именно это и является лучшим доказательством существования Бога. То, что мы не можем устроить даже атеизм без борьбы, как в 20-х годах, прямой войны с тем самым Богом. Доброй ночи, Алла Николаевна. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Мне бы хотелось свою точку зрения высказать, но это такая объемная тема. Я постараюсь в 2 минутах уложиться. Попробуйте. Моя мама была глубоко верующим человеком. И говорила, что Бог есть любовь. Но дело в том, что в мире было столько жестокости, я видел, несправедливости. И я все время пытал ее, от чего и почему. Она не могла мне ответить. И я стала искать Бога, искала всем сердцем, всей душой. И 21 год назад, 4 февраля это было, я даже отмечаю этот день духовный со своими приятелями, раздался голос дома, в комнате. Я даже не знала смысла этих еще слов, я не читала в то время Библию. «Аз есть сущий». Это потом я узнала, что я существующий. Это было произнесено как эфир. Понимаете? И вот эта сила, которая меня поставила на колени, я плакала от радости. Говорю, Господи, я верю, что ты сейчас здесь. Ты же как воздух. Мы воздух не можем видеть. Но ты здесь со мной. Я чувствую это всем сердцем, всеми фибрами своей души. И с тех пор я уже вот как с ним живу постоянно. Я не стала болеть, я не стала принимать никакие таблетки. Я поверила в эту силу, силу любви, силу мира, покоя, благодати вот этой. И недавно я ездила в Иерусалим, о которой мечтала поездки об этой 35 лет. Но я молила Бога. И сейчас вот, что бы я ни попросила, конечно, только во благо. Бог слышит. Это такое чувство тепла, радости на душе. Хотя мой внук видит этого Бога именно светом. У меня другое состояние души. Не хочется любить весь мир. Вот все, что я могу сказать. Это и есть тот свет, который мы с вами можем подарить миру. Наверное, кто-то подумал, что это ощущение не совсем нормально. Я даже боюсь произносить эти слова. Но в действительности Фрейд писал, что когда мы ищем Бога вот так страстно, мы ищем образ недостающего у нас отца, который взял бы на себя ответственность за наше поведение. Но на самом деле это никогда не может быть так, никогда не может быть неврозом, если, то есть какой-то проблемой, каким-то душевным заболеванием, если в ответ на эти чувства в душе человека появляется свет и появляется любовь. Может быть, мы просто не хотим слышать тот самый голос совести, который все время звучит или внутри в нас, или снаружи. Да и отличается ли наше нутро от нашей, извините, наружи, тогда, когда мы говорим о Боге? Доброй ночи, Тамара. Доброй ночи. Вот состояние этой женщины, Алла, кажется, ее зовут, можно только позавидовать. Но ведь это же уже таких называют, извини, пусть она меня простит, но если дальше углубляться, таких иногда называют блаженными. Вы тоже об этом, ну, как бы в этом направлении говорили. А большинство людей обращаются к Богу по практическим целям, особенно вот в церкви, это «подай, Господи, подай, подай, подай». А может быть, может быть, поэтому, может быть, поэтому он и не подает? Вот может быть. Понимаете, лично я, как представляю себе Бога, а я его не представляю. Я просто знаю, что он есть. Я не знаю, откуда я это знаю. Мне 64 года. И большинство людей к этому возрасту уже тоже думают о Боге, думают о душе, и это очевидно не даром. Все-таки, как вот перед этим говорила пастор ответчик, у женщины нет влияния Бога. Да есть, хотя бы в этом проявляется, что обращается к Богу, старается ходить в церковь. По крайней мере, их хотя бы отпевают в церкви, ну, с крестом кладут и так далее. А я хочу сказать, что Бога я немножко боюсь, поэтому я себе даже не стараюсь его представить. Может быть, это и не нужно. А вот я столкнулась с тем, что мне помогает вот ангел-хранитель. Это, так сказать, один из свитов, что ли. Один из аспектов, давайте будем говорить так, один из аспектов целостного образа. Не знаю, я так думаю, что это часть меня. Может быть, это душа, и это что-то, я его не видела, не думайте, что это что-то такое. Но у меня вот был такой случай. Поставили мне железную дверь БУ. Там, и первый раз, когда я ее закрыла, хотела вернуться, смотрю, я не могу открыть эту дверь. Но мне нужно было очень идти домой в один коллектив. И я все время думала, как же теперь быть, МЧС вызывать и так далее, ломать снова. И я обратилась к одной женщине и говорю, меня Тамара тоже зовут. Говорю, ты вот, у тебя доброе сердце, наверное, ты мне подскажешь. Другие говорили разные глупости, там смеялись. Она говорит, а ты скажи такие слова. Я не знаю, стоит ли мне говорить о мире, так сказать, на всю Россию, но я не скажу. Она говорит, ты скажи, ангел мой, ты со мной, ты впереди, я за тобой. Ну, я так и сделала. Я подошла к этой двери, а потом думала, Господи, как та женщина говорила, не будет же он мне дверь-то открывать. Значит, говорю, вдохнови и вразуми. Вы знаете, вот мне пришло какое-то озарение. Я очень много думала, как это сделать. Я просто повернула ключ наизнанку. И она открылась. И с тех пор мне были еще и другие случаи. И вот я так думаю, что что-то это есть. Вот так. Все-таки главная просьба, с которой мы, видимо, должны, хотя слово, конечно, нехорошее, неподходящее, обращаться к Богу все чаще и чаще в нашем реальном мире, это именно слово «вразуми». И в ответ как будто какая-то лампочка загорается. Посмотрите, не Бог открыл Тамаре дверь, она открыла ее сама. Мы не можем на самом деле быть цельными, если внутри нас нет некоторого, пусть смутного, образа Бога, писал Карл Юнг. Это не мои слова. Он говорил о том, что образ Бога, ощущение Бога в себе, это и есть цельная интегрированная личность, потому что если этого образа нет, человек вдруг начинает мучительно ощущать пустоту на месте этого образа. И тогда действительно это место занимают чудища. Чудища агрессии, чудища насилия, чудища настоящего, непридуманного безумия. Именно религиозный вакуум иногда заставляет человека, опять же человека, создавать внутри себя чудовищ. Хотя, может быть, вы думаете по-другому. Как вы считаете, Александр? Тем более, тезка, доброй ночи. Здравствуйте. Мне 25 лет, я человек некрещеный. И хотел внести небольшой диссонанс в ваше православное благолепие. Вот. Я не ощущаю, когда нахожусь в храме, что на меня не сходит никакое благодати. Ничего не чувствую. Просто как красиво в музее, но ничего более того. До 20 лет я был атеистом. Но 5 лет назад начал что-то ощущать, смутный образ Божий. Но не в храме, а в лесу, в поле, на берегу реки. То есть, и даже не одного, а нескольких богов. То есть, стал склоняться в сторону язычества больше. В общем, я знаю, что есть Бог — это род, а остальные — это его проявления, то есть лики его. И что значит образ Бога? Это как вода, которую мы можем налить в кувшин, а можем в чарку. Вода в обоих случаях одна и та же, а вот то, какую форму она примет, зависит от вместилища. Такое и боги наши родные, каждому они открываются по мере его сообразно способностям постигать Вышнее. Перед одним предстают в облике зверином, перед другим в облике человечьем. Кому-то они рекут голосами предков, а кому-то являются знамением свыше. Для кого-то солнце в небе, для кого-то снежинка на ветру, для кого-то долгая дорога к дому, а для кого-то чистый свет. А я ощущаю как вот рассвет поутру, или лес в лунную ночь, или солнце отражается в чистой России. Вот, то есть вот так вот мне, так я ощущаю. Большое спасибо, Александр. На самом деле я даже не пытался говорить только о православном ощущении Бога, поскольку в светском мире люди, в том числе и психологи, проходят через очень разные, очень сложные переживания. Например, Юнг в своей книге «Воспоминания, сновидения, размышления» писал о том, что в детстве он стоял перед угрозой сойти с ума. Ему необходимо было додумать до конца фантазию, в которой, простите, это текст Юнга, в которой Бог куском кала разрушает прекрасный кафедральный собор. Это духовное событие и заложило основы для дальнейшего познания Бога в Юнге. Он понял, что для того, чтобы почувствовать образ Бога, он должен совместить в себе и добро, и зло, и, может быть, простить самому себе то, что злым было. Давайте продолжим этот разговор, потому что время наше стремительно подходит к концу. И я еще раз хочу поблагодарить всех, кто набрался смелости и решился поделиться с другими этим очень интимным и очень важным ощущением, поскольку когда мы пытаемся даже просто говорить об этом, мне кажется, в ночной темноте становится чуть-чуть светлее и чуть-чуть радостнее. Спасибо всем. Ну и, как всегда, на прощание замечательный хор монастыря Санто-Доминго дель Силас. Angeli voștri.